Глава 23. Полковник Ассад шагнул в портал, ожидая чего-то невероятного. Но этим невероятным оказался давно знакомый и привычный безумный танец войны. Монета была уже здесь. Шрайк шел сзади, как конвоир, вонзив пальцы лезвия в плечо полковника. Преодолев щекочущую энергозавесу, Кассат оказался рядом с монетой. Шрайк исчез. Кассат сразу узнал место. Тот же вид открывался с вершины невысокой горы, в которой два века назад по воле печального короля Билли был высечен его портрет. Ровная площадка наверху была пуста, если не считать дымящихся обломков противоракетной батареи. По особому блеску гранита и все еще пузырящемуся металлу Кассат догадался, что батарея поражена с орбиты. Монета сделала несколько шагов и застыла на краю обрыва, под которым 50 метрами ниже выступала массивная бровь печального короля Билли. Кассат подошел к ней и встал рядом. Одного взгляда на речную долину, город и возвышенность с космопортом в 10 километрах к западу было достаточно, чтобы понять все. Столица Гипериона горела. Джектаун представлял собой огненное море. Сотни пожаров поменьше испещрили предместье и вытянулись вдоль ведущего к космопорту шоссе, словно сигнальные костры. Пылала даже река Хулай. У верхних причалов и доков по ее поверхности разлилась горящая нефть. Над пламенем возвышался шпиль древней церкви. Кассат тут же подумал о Цицероне, но не смог отыскать бара за сплошной завесой дыма и огня. Холмы и долины представляли собой сплошную шевелящуюся массу, точно муравейник, раскиданный пинком гигантского сапога. Шоссе запрудили многотысячные толпы спасающихся бегством, и эта людская река медленно катила свои воды мимо горящих берегов. От лазерной и артиллерийской канонады горизонт и низкие облака охватило зарево. Каждые несколько минут из клубов дыма вокруг космопорта или со стороны лесистых холмов на севере и юге появлялся какой-нибудь летательный аппарат, боевой скиммер или космокатер. Воздух моментально прорезали снопы лазерных лучей, и машина тут же падала, окутанная черно-оранжевым облаком. Суда-амфибии сновали по реке, как водомерки, маневрируя между горящими обломками лодок, барж и таких же амфибий. Кассат заметил, что единственный шоссейный мост в городе разрушен. Горели даже его бетонные и каменные опоры. В дыму сверкали лучи боевых лазеров и адских плетей. С бешеной скоростью проносились искры противопехотных ракет, оставляя за собой следы из бурлящего перегретого воздуха. Внезапно вблизи космопорта что-то взорвалось, и в небо начало подниматься гигантское грибовидное облако. «Нет, взрыв не ядерный», — подумал Кассат. «Не ядерный», — подтвердила, не разжимая губ, монета. Пленка, защищавшая его лицо, действовала как ночной визор боевого скафандра, но во много раз эффективнее. Стоило Кассаду вглядеться в холм, возвышавшийся за рекой, в 5 километрах к северо-западу, как тот мгновенно приблизился. Морпехи ВКС занимали позиции на его склонах и вершине, споро пробивая кумулятивными зарядами окопы и стрелковые ячейки. Полимерный камуфляж работал безупречно, выделение тепла было минимальным, но Кассад видел их совершенно отчетливо. При желании можно было рассмотреть даже лица. В его ушах шелестел шепот оперативно-командных каналов и узконаправленных передач. Звенели горячие перепалки и отборная брань. Традиционный аккомпанемент всех битв на свете. Тысячи солдат рассеялись по местности и теперь окапывались, занимая круговую оборону в 20 километрах от города, а спицами в этом исполинском колесе были тщательно размеченные сектора обстрела и векторы тотального уничтожения. «Они ожидают вторжения», — произнес Кассат с некоторым усилием, в который раз удивившись этому полутелепатическому полуакустическому контакту. Монета в ответ подняла ртутную руку, указывая на затянутое облаками небо. Внезапно из облаков вынырнул сначала один тупоносый корабль, за ним еще десяток, а спустя считанные секунды вниз уже неслись сотни стальных болидов. Почти все они были покрыты полимерным камуфляжем и окружены защитными мимикрополями. Но Кассат снова без труда разглядел их. Под силовыми коконами прятались темно-серые корпуса с еле заметными надписями каллиграфической вязью, письменами бродяг. Те, что покрупнее, были, очевидно, десантными катерами, их выдавали голубые плазменные выхлопы. Остальные опускались гораздо медленнее, буравя облака своими тормозными полями. Кассат догадался, что это просто грузовые контейнеры. Судя по их форме, в некоторых, несомненно, должны были находиться легкие орудия с боекомплектом, другие же просто представляли собой ложные мишени. Мгновением позже облачный потолок вновь продырявили несколько тысяч точек. Пехотинцы-бродяг, выжидавшие до последней секунды с включением тормозных полей и раскрытием парапланов, быстро обогнали контейнеры и катера и градом посыпались на оборонявшихся. Но нервы у командующего войсками ВКС были железные, как и дисциплина у его подчиненных. Наземные батареи и тысячи морских пехотинцев, окружавших город со всех сторон, пропускали катера и контейнеры, выжидая, пока бродяги не раскроют свои парапланы. Иные делали это над самыми деревьями. Воздух тут же прочертили тысячи огненных трасс, в дело вступили лазеры и зенитки. На первый взгляд, потери бродяг были колоссальны. Казалось, их первая атака захлебнулась, но мгновенное сканирование показало, что по меньшей мере 40% бродяг, вполне достаточно для первой волны планетарного десанта, достигли поверхности. Пятерых парашютистов понесло в сторону горы, на вершине которой стояли Кассат и Монета. Откуда-то снизу ударил лазер, и двое из них вспыхнули на лету. Третий, уходя от обстрела, вошел в штопор и разбился, а двое оставшихся попали в воздушный поток с востока, который отнес их в сторону леса. Восприятие Кассада обострилось необычайно. Он различал запахи озона, кордита и выхлопных газов. От дыма и едкой вони плазменных разрывов у него слезились глаза. Слух улавливал завывание сирен где-то в городе, треск ружейных залпов и гул лесного пожара, вплетавшийся в галдеж переговоров по радио и мультиканалам. Пламя заливало долину багровым светом, лазерные клинки краили и полосовали облака. Внизу, на опушке леса у подножия горы, группки морских пехотинцев гегемонии дрались в рукопашную с десантниками бродяг. Слышались крики. Федман Кассат наблюдал за происходящим в каком-то оцепенении. Такое уже случалось с ним во время модельной атаки французской кавалерии при Азинкуре. «Это имитация?» «Нет», — ответила Монета. «Это все происходит сейчас?» Его призрачная спутница в недоумении склонила голову. «Сейчас — это когда?» «Сразу после нашей встречи в долине гробниц». «Нет». «Значит, в будущем?» «Да». «Но в ближайшем будущем?» «Да. Через 5 дней после того, как ты и твои друзья спустились в долину». Кассат покачал головой. Если верить Монете, он совершил путешествие во времени. Она обернулась к нему, и в ее зеркальном лице отразились разноцветные вспышки взрывов и пламя пожаров. «Ты хочешь участвовать в сражении?» «С бродягами?» Скрестив руки, Кассат посмотрел вниз. Боевые качества этого странного скафандра были ему известны. Вполне вероятно, что в нем он без особого труда сумеет изменить ход сражения и, вне всякого сомнения, уничтожит несколько тысяч солдат, уже высадившихся бродяг. «Нет, не сейчас». «Повелитель боли считает тебя воином». Кассат обернулся, чтобы снова взглянуть на Монету. Его так и подмывало спросить, почему она величает Шрайка столь пышным титулом. «Повелитель боли может идти к такой-то матери», — спокойно ответил он. «Если только у него нет желания сразиться со мной». Монета замерла на бесконечно долгую минуту. Ртутная скульптура на продуваемой ветром вершине. «Ты действительно хочешь сразиться с ним?» — спросила она наконец. «Я прибыл на Гиперион, чтобы убить его. И тебя. Я готов сражаться, как только вы или любой из вас согласитесь». «Ты все еще считаешь меня врагом?» Кассат вспоминает их схватку в долине гробниц. Нет, это было не изнасилование. Она просто удовлетворила его невысказанную просьбу, его собственное жгучее желание еще раз оказаться в ее объятиях. «Я так и не знаю, кто ты». «Сначала я была жертвой, одной из многих», — ответила женщина, вновь отвернувшись. «Затем, в нашем далеком будущем, я поняла, для чего был создан повелитель боли, почему понадобилось его создать. И тогда я стала его спутницей и хранительницей». «Хранительницей?» «Я управляла приливами времени, ремонтировала машины и следила за тем, чтобы повелитель боли не пробудился раньше времени». «Значит, ты имеешь над ним власть?» При этой мысли сердце Кассада начало бешено биться. «Нет». «Тогда кто или что может управлять им?» «Только тот или та, кто победит его в схватке один на один». «Кому-нибудь это удавалось?» «Никому. Ни в твоем будущем, ни в твоем прошлом». «А многие ли пытались?» «Миллионы». «И все погибли?» «Хуже». Кассат перевел дыхание. «Ты можешь сказать, дадут ли мне возможность сразиться с ним?» «Дадут». Кассат замер. Никто еще не побеждал Шрайка. Его будущее было ее прошлым. И она жила там. Она тоже видела это ужасное терновое дерево и знакомые лица. Ведь он сам увидел Мартина Селена, барахтающегося на колючках, за много лет до того, как познакомился с ним. Кассат отвернулся от долины, где шла битва. «Мы можем отправиться к нему прямо сейчас. Я вызываю его на поединок». С минуту монета молча смотрела ему в лицо. Кассат увидел в ее зеркальном лице свое отражение. Их черты наложились друг на друга, слились. Так и не ответив, она отвернулась и погладила рукой воздух. Перед ними возник портал. Кассат без промедления шагнул в него.